Взорвавшийся, будто арбуз, башка Гейла, захрипевший и свалившийся на землю Крэпт, а затем еще этот жуткий маг, одетый, казалось, в одежду, выполненную из одних только листьев, и труп Нокта, из которого маг буквально выкачал душу, как будто был дементором, смеркутом или кем-то вроде того. Единственное, что он успел понять перед тем, как отключиться, маг ищет его дом, и не остановится, пока не найдет. Нет-нет, конечно же, это все бред и сон, а сам он сейчас, а где, собственно, в спальне Слизерина, тогда почему ложе стало таким жестким и больше напоминает грубые доски, устеленные тряпками? Драко поморщился, открыл глаза, и почти тут же вскрикнул от неожиданности. Это была не спальня, это было нечто, похожее на тюремную камеру, грубая скамья, на которой он, собственно, спал до этого, тусклый светильник, мощности которого не хватает даже на освещение камеры. Плошка с какой-то бурдой и грубая глиняная кружка с щербатыми краями, полная воды. В иной ситуации Драко бы даже не посмотрел в сторону этих помоев, но сейчас голод, страх и полная безнадежность положения заставили его хоть что-то съесть, а в особенности, напиться. Если вообще можно напиться одной крошечной, не более 100 грамм, кружкой. Словно ощутив его пробуждение и утоление голода, решетчатая дверь камеры открылась. В камеру зашел тот самый маг. Драко не выдержал и закричал от ужаса. Маг терпеливо подождал, пока он не утихнет, движением ладони заставил воздух задрожать, явно убирая какие-то чары. Закончил орать, отлично, теперь можно и поговорить. Комната, казалось, ожила от слов мага. Из стены тут же появились цепи, моментально заковавшие Малфоя и подвесившие его в воздухе. Маг внимательно посмотрел на потерянного аристократа, щелкнул пальцами. «Рия, инструменты для допроса, как прикажете, мессир?» Драко снова поплохело. Маг злорадно оскалился. «Добро пожаловать в мои подвалы, мистер Малфой», — сказал он. «Не переживай, я не собираюсь причинять тебе смерть». По крайней мере, маг облизнулся, не вот так сразу. Малфой сглотнул в холостую, во рту пересохло. «Думаю, ты догадываешься, что сейчас будет», — спокойным тоном осведомился маг, разглядывая различные инструменты вроде тисков, кусачек и разномастных ножей. «Подумай, стоит ли оно того, ты все равно расколешься, так есть ли смысл упорствовать, а я пообещаю, что после рассказа убью тебя быстро и без мук, и, может быть, даже не подниму после этого в облике вурдалака». Маг начал расхаживать по комнате, любуясь терзаниями Драко. «Вот мои условия, ты говоришь правду. Я тебя почти не пытаю и в конце дарю легкую смерть от убивающего проклятия. Лжешь или отказываешься говорить, я с тобой разговариваю, как считаю нужным. Времени у нас с тобой достаточно, а расколоть можно любого», он поймал взгляд Драко. «Не так ли, мистер знаменитый прыгающий хорек?» Малфой застыл на месте, хотя, казалось, куда уже больше. Он помнил эти оттенки легкого презрения и бесконечной усталости в голосе. Помнил эту тихую и спокойную манеру речи, от которой прошибало холодным потом. Но ведь это не мог быть он. Поттер исчез вот уже почти 2 года как. Да и не стал бы этот тупой шрамоголовый щенок Дамблдора мараться на допросах. Маг между тем взял в руки кусачки. «Можешь вопить столько, сколько хочешь. Ни бог, ни дьявол, ни папочка, которому ты так любишь все рассказывать, тебя здесь не услышит». Маг уселся в трансфигурированное секундой ранее кресло. «Только я тебя услышу, если будешь достаточно откровенен, а то Паркинсон, что с Панси?» Похолодел Драко. «Она, так скажем, упорствовала во время нашей беседы», — маг улыбнулся кровожадной усмешкой, — «никак не желала слушать и слышать, бедняжка, так упорствовала и так старалась сохранить твои тайны, что мне пришлось вывернуть ей мозги наизнанку, пока моя служанка вырезала ей женские органы без наркоза. Гаррит, а это был...» Конечно же, он усмехнулся, глядя на Драко. В этот момент Малфой явил истинного себя, трусливого, потерянного, бессильного. Конечно, никто Паркинсон не казнил и уж точно никаких пыток ей Гаррит не устраивал. Просто вскрыл ментальную защиту и вошел в воспоминания девушки, как к себе домой. Убедился, что она ничего не знает, заменил некоторые аспекты личности, выкачал магию, и теперь чуть потерянная, но совершенно почти невредимая Паркинсон с начисто переделанной личностью и внешностью топала в направлении одного из подпольных магдловских борделей Лондона, где смазливой 18-летней с виду девушки были рады, как нигде более. С тех пор ее никто более не видел в магическом мире. Гаррит считал такую жизнь для нее справедливой карой за преступление, совершенные ею только за последний год. Оплата, согласно договору, делилась на три части. Половину сразу забирал бордель из остатка, две трети уходили на обезличенный счет в Швейцарии, а остальное, немногим больше прожиточного минимума в Британии, оставалось самой работнице. Поговаривают, новая девочка так хорошо приняла на себя поприще фетишистов, играющих с ведьмами, что вскоре даже более-менее поднялась в этом грязном бизнесе. Как бы там ни было, сейчас речь шла не о Паркинсон, а о Малфое, который от слов Гаррета постарался слиться цветом лица со стеной и, наконец, получив первые травмы, промямлил совершенно убитым тоном. «Что ты хочешь? Не ты, а вы, мистер Малфой», жесткий удар в челюсть, два зуба отчетливо зашатались. «Мне нужны планы вашего дома, место его положения, посты слуг. В общем, все, что есть на Малфой Минор в этой полупустой тыкве, что ты по ошибке называешь головой». Глава 23. Денежный мешок темного лорда. Часть 2. «Ну, что там наговорила наша певчая птичка?» — поинтересовалась Рия. «Слишком много всего», — чуть улыбнулся Гаррит. «Даже пытать не пришлось. Увидел паяльник и щипцы, и все, дальше только иногда демонстративно щелкать оставалось и иногда через метку добавлять жгучих ощущений, так сказать, для поддержания уровня говорливости. Впрочем, об этом позднее. Что там с местностью?» «Все тихо и спокойно», — суккуба плюхнулась на диван, материализовала себе бокал вина. «Тела, конечно, пришлось слегка перекромсать и чуть повозиться с развеиванием магии. Заодно бросила там сломанную палочку Молли Уизли». «Откуда она у тебя?» — поразился Гаррит. «Ну, потупилась демоница, на самом деле я ее стащила у Кикимера, пока вы вдвоем разбирались, пустить ли тушу матриарха Уизли на эксперименты или просто сжечь от греха подальше. Как чувствовала, что еще пригодится в чем-то подобном». «Любопытная картина», — Гаррит почесал нос. «Среди пожирателей едва ли кто-то в курсе, что эта клуша мертва. По крайней мере, полностью они этого гарантировать не могут. А поскольку все знают о причастности Уизли к нестройным рядам воинства Дамблдора, да, интересная получается подстава. Драка пойдет, взаимные обвинения. В такой смуте будет проще уложить всех зачинщиков нехорошей суеты и договориться с остальными. На месте точно не осталось доказательств нашего присутствия. Не волнуйся», — суккуба лизнула его шею. «Все сделано в полной мере. Ауры и следы чар развеяны, следы ботинок затоптаны. Да что там, даже опытные ауроманты скажут тому же Малфою, что последние чары, выпущенные обломками найденной палочки, принадлежат руке Молли Уизли. А я все думаю, куда у моего подопытного вурдалака левая кисть пропала». Гаррит прищурился. «А вот, оказывается, куда. Ну, я же ее в формалине хранила». Рия допила вино, отправила в небытие бокал. «Так вот, значит, куда пропала банка формалина. Упс». Гаррит чуть улыбнулся, поймал попытавшуюся вскочить с места Рию, от души шлепнул суккубу по упругой заднице. Та попыталась что-то возмущенно пискнуть, но лишь нарвалась на второй шлепок. Лукаво улыбнувшись, демоническая девушка поинтересовалась: «Кажется, благородный господин обещал мне премию за оформление ситуации под действие ордена. Считай, ты наработала на, скажем, небольшие игрища». Гаррит довольно оскалился, на его ладони появился наколдованный кусочек льда. «Кажется, одной жаркой девушке не помешает немного игр с холодом». Парой часов спустя Рия наконец соизволила несколько отстраниться от Гаррита, сладенько потянулась, посмотрела на довольно улыбающегося волшебника, зажмурившегося от удовольствия. «Да уж, есть как минимум несколько преимуществ заниматься сексом именно с суккубой. Любые извращения, любые фетиши, и предохраняться не нужно. Разве что истощение потом небольшое, скорее даже приятная истома, но это уже совсем мелочи. Знаешь, надо мне, наверное, почаще заслуживать подобную премию». Девушка щелчком пальцев приманила два бокала, один протянула Гаррету. «Держи, тебе полезно будет восстановить жидкости в организме». «Спасибо», — Гаррит едва не залпом выпил предложенный напиток. «Так о чем мы там с тобой говорили? О Малфоях, ситуации вокруг и вообще о том, как нам с тобой в будущем мир спасать». «Ах да», — Гаррит откинулся на спинку дивана. «Да, в общем, я допросил его в полной мере. Волан-де-Морт, как я и полагал, живет в доме у своего денежного мешка. На территории куча наемников и пожирателей смерти. Сколько конкретно, Драко не знает, но я в его воспоминаниях насчитал в общей сумме с полсотни волшебников. Плюс иногда там бывает стая сивого, считай, еще полтора десятка. Территория поместья довольно-таки большая, почти размером с небольшую деревню, так что разместилась там толпа народу. Вооружены по последнему слову маги, но с технологией у них беда полная. Надо будет как следует все разведать, оценить и проверить возможности подхода, отхода и всего такого прочего. А я, о, не переживай, и для тебя будет кое-что интересное. Например, я пойду в разведку, но мне нужна будет поддержка издалека, пояснил Гаррит. Снайпер-наблюдатель, который будет, если что, меня координировать и прикрывать. Ты правда доверишь мне свою винтовку? Риа даже чуть облизнулась в предвкушении. Честно-честно, и даже не будешь против, если я из нее застрелю кого-то из плохих парней? Не буду против. Гаррит наконец смог подняться на ноги, параллельно пытаясь осознать, на что он только что подписался. Но только по команде. Есть, сэр. Тогда сегодня мы с тобой отдохнем, проанализируем воспоминания Драка о поместье Малфой, подберем вооружение и снаряжение. Ну, ты понимаешь, это тебе нужно, а не мне. И ты даже не пожелаешь поездить мне по мозгам на тему того, какой камуфляж сейчас в моде. Ня, суккуба потянулась. Живи. После такой премии мне не до выноса чьих-то мозгов, сказала демоница, возжелавшая расстрелять из винтовки нескольких человек. Ой, все. На невысокой возвышенности, которыми была окружена большая территория Малфой-Минора, расположилась странная парочка. Если бы волшебники, разместившиеся на территории поместья, не чувствовали себя на своей территории, что называется, в глубоком тылу, и если бы они хоть примерно знали, что из себя представляет костюм Гилли, они бы, разумеется, сумели обнаружить тот занимательный факт, что их расположение рассматривают в прицел снайперской винтовки и в военный бинокль. Гаррит и Риа рассматривали дом семейства Малфой вот уже почти трое суток кряду, отмечая и проверяя сведения, добытые у похищенного наследника семейства. Патрули, посты охраны, время смен, порядок произведения смены караула, время всеобщих сборов, время прибытия и отбытия гостей и посыльных с донесениями, прибывавших с завидной регулярностью. Наконец Гаррит решил, что хватит валяться на холме и разглядывать одну и ту же картину изо дня в день. Ну, что имеем по итогу? Поинтересовалась подползшая поближе Риа. Имеем очень грамотно охраняемый объект. Гаррит оторвался от прицела, в который буквально только что разглядывал территорию поместья. Проверяем в последний раз. 7 постов охраны. 2 у входа в главное здание. 1 у ворот. 1 на дальней башне и еще 3 на стенах. 1 на восточной стене и 2 на западной. На каждом посту по 2 человека. Угу. Так, во внутреннем дворе, Гаррит протер глаза, снова прильнул к прицелу. Вижу 4, но мне здание часть двора перекрывает, не все видно. Окна по большей части закрыты шторами, не видно ничего. Секунду, Риа моргнула, радужка ее глаз вспыхнула золотом. Гаррит понял, что боевая подруга только что перешла на взор демонов, а значит, сейчас видит души, где бы они ни были. Он молча протянул ей винтовку с прицелом для удобства наведения. Так, теперь ты отмечай. Основное здание, 3-й этаж, 2-е окно слева. В комнате 8 человек. Судя по оттенкам энергии, Том Реддл сидит во главе стола. Снять сможешь? Насторожился Гаррит. Если Риа прямо сейчас будет в состоянии убрать самозванного темного лорда, терять такую ситуацию будет нельзя. Ага, конечно. Много захотел. Нет, покачала головой девушка. Там стена, судя по всему, в несколько кирпичей толщиной. Наверняка не попаду, а рисковать не надо, Гаррит покачал головой. Давай подождем. Ты продолжай наблюдение, а я пополз поближе. Уже темнеет, оборотней на территории нет, так что, не заметит чары? Нет, покачал Гаррит. Не зря же я оставил на Драка свою метку. Перетяну на себя его магию, защитой пропустит. Тогда удачи. Гаррит кивнул, отполз чуть-чуть назад, чтобы со стороны поместья нельзя было увидеть внезапно оживший куст на вершине холма, который он из себя сейчас представлял, спустился по обратному, пологому, склону холма к импровизированному лагерю, сбросил маскировочную форму, умылся и переоделся в более удобный темно-серый прыжковый костюм, принялся наносить на лицо грим, наводить на себя чары тихого шага и плащ теней, закрывающий его от чар обнаружения, но не от обнаружения невооруженным взглядом. В общем, было чем заняться и чем защититься от обнаружения кем угодно. Единственное, чего он делать не стал, так это пользоваться чарами невидимости. Все равно первый же освещенный участок сдаст невидимку с потрохами его же тенью. Чары делали невидимым, а не бесплотным, будто призрак. Гаррит вздохнул. Главная база противника. Брать ее штурмом вдвоем. Самоубийство. Обратиться за поддержкой к кому-либо было слишком рискованно. Он еще не забыл реакцию Фаджа на его слова о воскрешении Валандимарта, равно как не забыл действия Ордена Феникса в отношении своей скромной персоны. Так что оставались несколько вариантов, каждый из которых так или иначе сводился к ряду диверсий на территории поместья, либо же к найму профессиональных наемников, что было чревато: во-первых, у него не было знакомых на бирже мерков, а во-вторых, Валандиморт уже использовал солдат удачи в своей армии, а проверять, будут ли мерки воевать друг с другом или просто разбегутся кто куда, Гаррит не собирался. Когда он закончил, вокруг уже основательно потемнело. Абсолютно невидимая в ночной темноте темно-серая фигура поползла в сторону восточной стены, где, по мнению Гаррета, изрядно не хватало охраны. «Убери двоих умников на стене, потом, тех, кто придет их сменять, и будет часа четыре до тех пор, пока кто-то не решит узнать, куда пост пропал». Два бесшумных выстрела, два тела на посту. Гаррит прощупал магией ситуацию вокруг. Ага, он почесал нос, прикрыл глаза, настраиваясь на темную метку, оставленную им на теле сидящего в плену драка, и копируя себе его магическое поле. «Извините, мистер Малфой, но мне твоя магия нужнее, чем тебе. По крайней мере, пока что». Да уж, защита у Малфой Минора была просто шикарной. Могущественные щиты, запитанные от очень мощного источника магии под домом, отражающие, поглощающие чары, контур рекуперации, обращающий часть энергии поглощенных заклинаний на поддержку щитов, рунические ловушки, часть из которых просто разрывала наступившего на присыпанную руну пополам, остальные явно переносили потенциального диверсанта в подвалы для дальнейшего допроса. Ловко придумано, Гаррит прощупал землю перед собой. Кто не умеет читать токи магии, сразу на допрос, и больше его никто не увидит. Ловко. Большая штурмовая группа того же Эврората не пройдет, а малую группу можно заметить и перебить еще на подходе. Снять ловушки стоило некоторых усилий, но, по крайней мере, теперь можно было драпать через получившийся проход, не опасаясь зацепить руну или линию магической защиты. Обезвредить руны ничего не стоило, следовало только окружить их собственной магией, будто заворачивая их в кокон. С линиями защиты же приходилось возиться больше. Одни эти линии тянулись в никуда и были ложными в этой паутине, их можно было рвать смело. Другие линии вели к сигнальным контурам и могли, если их неправильно задеть, сообщить хозяевам о незваном госте. Третьи же линии вели напрямую к защитным чарам и средствам агрессивного ответа на вторжение, и вот их уже не то что трогать, а даже дышать и думать в их сторону не стоило. Благо таких было не слишком много, так что уже вскоре Гаррит оказался на территории поместья. Проползти, оттащить в сторону тела, отобрать у одного из убитых маску и плащ пожирателя, и можно идти в сторону основного здания, не слишком-то старательно скрываясь. Темнота, почти полная тишина. Кто бы что ни говорил, в таких условиях уже никто не узнает его издалека. А кто рискнет подойти поближе, удачного знакомства с Зауиром и легкой дороги на тот свет. Приближение к конюшне. Два бесшумных выстрела, падение двух стреляных гильз на мягкую траву, и еще один пост прекратил свое существование. Оставить собственные руны, запитать их от источника особняка. Спасибо, Драка, за предоставленный отпечаток собственной магии. Заложить под оба тела по обычной магловской гранате. Если кто-то выживет, они рано или поздно перевернут тела погибших, хотя бы просто ради того, чтобы не воняли и не портили идиллическую картину сада разлагающимися трупами. Можно было бы поднять убитых, конечно, и прикрываться умертвиями, будто живыми щитами, но времени нет от слова совсем, а ритуал обращения в умертвие или в кадавра слишком уж затратен и сложен, чтобы проводить его на коленке. Так что действуем по законам подлой современной войны и минируем тела. Он уже собирался отходить, когда его окликнул голос Малфоя-старшего. «Эй, вообще-то я сказал, чтобы никто не смел приближаться к лошадям». К Гаррету шествовал мистер Денежный Мешок Валандимарта собственной персоной. Шествовал, и уже даже тянулся рукой к палочке, чтобы наказать нижестоящего в иерархии. Мало того, шествовал не один, а с супругой. «Кто ты такой?» «Это интересный вопрос». Гаррет чуть оскалился, благо что под маской пожирателя его было не узнать. «С другой стороны, кто, собственно, вы? Что? Вы были очень плохим человеком, Люциус». Гаррит злорадно оскалился, на руках стали концентрироваться аспекты, очень плохим, и наверняка наслаждались тем, как убивали и измывались над теми, кто стоял ниже вас. Что же, мне приятно будет знать, что ваша душа обречена вечно жить, заключенной в камень, и клянусь вам тьмой, она никогда не пойдет на перерождение. Ах ты, щенок! Гаррит демонстративно приподнял руки в примирительном жесте, позволяя Люциусу подойти как можно ближе. Тот молча наставил на него палочку. Невербальное заклинание, не иначе, как тут принято воспитывать новобранцев Круциатусом, врезалось в полусферу, сотканную, казалось, из ночного неба. Рывок вперед, и Люциус Малфой ощутил, как что-то острое входит в его тело. Острое треугольное лезвие ритуального кинжала вошло под ребрами, прошло, задев легкое и, наконец, вонзилось в сердце. Гаррит с плохо скрываемым удовольствием посмотрел на аристократа, провернул кинжал в ране, отчего Малфой-старший тихо заскулил и стал медленно сползать по клинку. Гаррит сделал движение ладонью левой руки, и оно остановило серебристую дымку, являющуюся душой убитого им волшебника. Гаррит уронил тело хозяина особняка на землю, достал из кармана небольшой тусклый кристалл вроде красного кварца, произнес несколько слов на явно нечеловеческом языке. На секунду все затихло, а затем душа Люциуса Малфоя, издав какой-то странный потусторонний стон боли, исчезла в недрах камня душ, а сам Гаррит повернулся к совершенно белой, точно мел, нарциссе, успевшей отойти от шока и жестокости расправы над ее мужем и даже поднявшей в его сторону палочку. «Опусти оружие», — скорее прорычал, чем сказал он. «И если хочешь еще увидеть сына живым, не вздумай поднимать шум». Нарцисса вздрогнула. Казалось, каждое слово, сказанное этим человеком, заставляло ее подчиняться. Подчиняться, даже если бы речь шла о противодействии таким первичным и базовым человеческим чувствам, как материнский инстинкт или инстинкт самосохранения, и безропотно, будто рабыня, скованная Империусом, опустила палочку. Гаррит приблизился в упор к женщине, вырвал палочку из ослабевших рук, изумрудно-зеленый взгляд хищника встретился с голубым взором насмерть перепуганной и шокированной жертвы. Вспышка. В ее сознании всплывают образы. Вечно всем недовольная и вспыльчивая Беллатриса ссорится с сестрами. Вспышка. Друэлла и Сигнус Блэк начинают интересоваться делами и идеями темного лорда Волан-де-Морта, а она пытается убедить их не поддерживать его финансами и знакомствами. Вспышка. Ее выдают по расчету за Люциуса Малфоя, близкого сторонника и спонсора Волан-де-Морта, и выдают, наплевав на то, что они с Люциусом нисколько не подходят друг другу ни морально, ни магически. Вспышка. Фактически изнасилование ее Люциусом и дальнейшая тяжелая беременность. Вспышка. Вспышка. Вспышка. В какой-то момент нарциссе показалось, что исчезло все вокруг, кроме изумрудного взгляда человека, убившего ее мужа и, по сути, освободившего ее. Гаррит выдохнул. «По праву главы и хранителя семьи Блэк я разрываю твой брачный договор, заключенный без твоего на то согласия, и снимаю с тебя все клятвы и заветы, принесенные твоими родственниками от твоего имени, но без твоей воли». Нарцисса, открыв рот, посмотрела на свои руки. Вспыхнувшие золотом нити брачной связи рассыпались прахом. Посыпалась нить непреложного обета о ее присоединении к пожирателям смерти, данная Люциусом от ее имени темному лорду, и серебряная нить, отвечающая за то, что она обязана лечь под Волан-де-Морта и выносить ему наследника, как только он того потребует. Нить поручителя, нить привязки, нить клятвы верности семейству Малфой. Нарцисса зарыдала и безвольной куклой повисла на руках у Гаррита. «Спасибо вам, спасибо. Пока ни за что, леди Блэк». Гаррит, не снимая маску, подмигнул женщине. «Кикимир, да, ваше темнейшество», — поклонился явившийся мгновением позже домовик. «Забери леди Нарциссу Блэк домой. Накормить, напоить, дать успокоительное, уложить спать в мягкую постель и никуда не выпускать из дому, пока я не вернусь. А, в подвал ее не пускать, я потом решу, что делать с нашим доблестным пленным. Как прикажете, лорд Блэк, леди Блэк, да, ваши. Называйте меня Гаррит», — попросил он. «В конце концов, мы родственники. Так вот, последний вопрос, перед тем, как я вас отправлю домой. Все, что угодно, лорд Блэк, все, что угодно». «Ну, насчет что угодно я подумаю», — чуть усмехнулся тот. «Пока что меня волнует только то, где чаще всего у вас базируется Волан-де-Морт, кто бывает рядом с ним и как мне туда попасть». Глава 24. Операция ликвидация. «Рия», — осторожно позвал девушку Гаррит, Стоило только нарциссе исчезнуть вместе с Кикимером, иди сюда. Я уже тут. Суккуба вышла из ниоткуда уже через секунду. Надевай маскировку под пожирательницу. Будем действовать скрытно, быстро, но без всякой жалости. Угу. Тогда так, ты сумеешь занять башню? Гаррит кивнул на единственную высокую башенку, на которой как раз сменялся пост. Там выйдет два тела, их надо аккуратно снять, не привлекая внимания и не вызывая лишнего шума, после чего плавно и потихоньку спускаться вниз. Убивай всех, кто встретится, здесь невинных нет. Спустишься до самого низа башни, убедишься, что никого в ней больше нет, и возвращайся наверх, будешь контролировать двор и посты. Если попадется, скажем, Снейп. Гаррит кровожадно оскалился. Его убирай так, чтобы помучился. Впрочем, нет, оставь его мне. Слишком много этот сальноволосый ублюдок позволял себе, выворачивая мне мозги в школе. Сделаю, что могу, Рия клюнула его в щеку. А ты будь осторожнее. В конце концов, я... Рия смутилась. А, впрочем, неважно. Потом расскажу. Ты только выживи. Обязательно, Гаррит кивнул, приобнял спутницу. Настало наше время жить, а они все... Он кивнул в сторону поместья. С ними уже кому как повезет. Рия чуть улыбнулась, кивнула, и уже через секунду растворилась в темноте. Гаррит не успел даже толком спрятать тело Малфоя-старшего, когда девушка уже была на башне, вскарабкавшись по внешней стене и уже, судя по упавшим с вершины башни двум начисто иссушенным телам, начала свой смертельный поход. Оставалось лишь надеяться на то, что никто из ее будущих жертв не успеет послать Волан-де-Морту сигнал о нападении на базу. Гаррит размялся немного, попрыгал на месте, убедившись, что маскировка не создает никакого лишнего шума и не стесняет движений. Наконец он потихоньку, стараясь не создавать шума, направился в сторону здания. Нарцисса говорила, что Волан-де-Морт почти всегда находится либо в кабинете хозяина дома, из которого он нагло выпер Люциуса, либо в собственной спальне, либо же в большой столовой, где предпочитает трапезничать и проводить собрания ближнего круга. Совсем изредка он бывает, впрочем, в саду, где прогуливается с Нагайной, и в библиотеке, которую мародерит без всякой совести. Что же, значит, с этих мест он и начнет смертоносное шествие. Поместье Малфоя в самом деле было просто огромным, и пусть большая часть этих помещений были крупными и не относились к жилым, огромная библиотека, большой и малый бальный зал, кухни, склады, помещения с бассейном и так далее, но все же на территории довольно свободно разместились почти все похищенные из Азкабана нелюди и почти полсотни тех, кто всегда был на свободе, и их всех следовало зачистить. Он, не Дамблдор, излишним всепрощением, даже в угоду дальнейших сделок с врагом, не страдает, да и не заслужили они жить, в большинстве своем. Смена магазина в пистолете, проверка, как нож выходит из ножен. Палочкой он за много лет почти отвык пользоваться и предпочитал производить заклинания либо посохом, либо и вовсе руками. Палочка же использовалась лишь в особых случаях и там, где требовалась ювелирная точность выведения рун или символов. Так что, если что, пожирателей смерти ждет очень большой сюрприз. Ну, что же, начнем, пожалуй. Благодаря нарциссе он знал всю планировку дома от и до. Так что теперь его дорожка вела на третий этаж, как раз в кабинет хозяина дома, ведь пока он разбирался с постовыми и с читой Малфой, собрание наверняка закончилось, и теперь его самозваное темнейшество либо отдыхать изволит, либо заниматься планированием дальнейшей деятельности. Как бы там ни было, Гаррит пошел в помещение, у входа его, впрочем, остановили. «Эй, ты еще кто?» «Тот, кому представляться не требуется», — оскалился Гаррит, закатывая рукав, на котором заранее вывел поддельную темную метку, срисовав ее с той, что была у Драка. В сочетании с маской получилось очень страшно. Молодой наемник, остановивший его, вздрогнул от страха. «Господин ждет моего доклада. Пропустить. Не велено пускать», — вздрогнул тот. «Господин Малфой велел, а я велю пропустить», — прорычал тот. «Или мне рассказать его темнейшеству о том, что ты, пес смердячий, не пропустил меня к нему, когда я шел, чтобы рассказать ему о том, что я нашел этого паршивца, Поттера». Наемник сглотнул, Гаррит с удовольствием смотрел на душевные метания солдата удачи. «Ну конечно, платит-то за все Малфой, его именем подписаны чеки и векселя, а потому формально банкует он. На деле же отказать ему сейчас, значит вызвать гнев того, кто здесь командует на самом деле. Я должен доложить о вашем прибытии лорду Малфою. Когда я шел сюда, я видел, что лорд Малфой изволили уединиться с супругой в саду. Не будем отвлекать их, но, прочь с дороги, или Круциатус от господина тебе комариным укусом покажется. Вокруг заметно похолодало, как будто кто-то поместил поместье в Арктику. На ладони у Гаррета сгустилась тьма. Наемник сглотнул, затравленно переглянулся с напарником и, явно действуя на свой страх и риск, отступил, пропуская Гаррета в поместье. Тот развеял магию, перешагнул через порог и, наконец, смог оглядеться. Да уж, чего было не отнять у Малфоя-старшего, так это чувство меры и безупречного вкуса. Впрочем, возможно, в этом была заслуга нарциссы, отговорившей мужа от излишней показательной роскоши в угоду своеобразной строгости. Разумеется, даже комод при входе, выполненный из черного дерева и украшенный серебром, стоил больше, чем вся нора вместе с ее обитателями, но все было как-то органично, что ли. Черный мрамор пола, высокие колонны, поддерживающие потолки, мебель даже в прихожей исполнена из дорогих сортов дерева, повсюду много всевозможных элементов роскоши, вписанных в интерьер гигантской, будто плац, прихожей или, скорее, вестибюля. Малфой явно жил куда богаче, чем даже демонстрировал на людях. Во всяком случае, так было до начала британской драки в песочнице. Гаррет вздохнул. Теперь стоит отыскать Тома Риддла. Собственно, следовало сперва подняться по мраморной лестнице на третий этаж. По пути ему встретился лишь один пост из двух наемников, выставленный, похоже, больше для порядка, ведь они по факту не могли ничего сделать, случись реальный бой. Нет, понятное дело, перекрыть и держать лестницу при подъеме врагов наверх, это дело хорошее, но найдись у гипотетических штурмовиков маг, хорошо изучивший в школе бомбарду, и жизни этому посту на два неприцельных залпа. А если найдется возможность попасть на этаж выше поста, скажем, вскрыть защиту и трансгрессировать сразу на второй этаж, так и вообще на один. Естественно, наемники мужчину в одежде пожирателя смерти, да еще и в маске, останавливать не посмели, так что Гаррету оставалось лишь подняться на третий этаж. Стоило ему шагнуть в коридор и прикрыть за собой дверь, как он услышал разговор, доносящийся из первого кабинета справа. Гаррет в одно мгновение оказался у стены рядом с дверью и весь обратился вслух. Он нашел того, кого искал. Холодный безжизненный голос Волан-де-Морта он бы не перепутал ни с каким иным. «Значит, ты говоришь, Северус?» Волан-де-Морт явно был недоволен, что люди Дамблдора вышли на мальчишку. «Все так, мой лорд», в голосе Снейпа, напротив, слышалось некоторое злорадное удовлетворение. «Старик считает, что мальчишка каким-то образом оказался в крепости чертовой дюжины». «Чушь», — отмахнулся Волан-де-Морт. «Чтобы мальчишка оказался у этих людей, маловероятно. Да и где бы он встретился с мастерами? Я не знаю, мой лорд. Дамблдор, выживший из ума старый маразматик, если он считает, что мальчишка». Самозваный темный лорд вдруг насторожился. «Впрочем, к черту это все, что говорят наши добрые друзья из Лютного и Хаксмида. Все как всегда», — Снейп вздохнул. «Никто ничего не видел, не слышал и не знает. Конечно, владелец серебряного жала клялся, что незадолго до исчезновения Драка и мисс Паркинсон он видел неподалеку от трактира подозрительного мага, отдаленно похожего на Поттера, но сведения эти столь расплывчаты и туманны, что я не считаю их сколько-нибудь». Снейп на секунду задумался, подбирая выражение, «сколь-нибудь значимыми». «Допроси его», — помолчав полминуты, приказал Волан-де-Морт. «Только осторожно. Маг, уничтоживший группу Малфоя-младшего, конечно, оказал нам не очень добрую услугу, но то, как он подставил орден, пожалуй, это заслуживает уважения и как минимум привлекает внимание к его персоне. Займись его поисками. Не верю я в такие совпадения». «Как прикажете, мой лорд. Но что мне сказать директору? Скажи, что я заинтересовался сведениями, которые он отпустил в мое пользование, и что я буду стараться выйти на контакт с 13-ю. А на самом деле, маги крепости слишком ценят свою свободу и магию, чтобы присягнуть мне». Волан-де-Морт явно был опечален фактом, что кто-то не признает его величие и могущество. «Ты свободен, Северус, и запри дверь, я буду работать. Не хочу, чтобы кто-то мешал мне». Судя по звукам, Снейп зашагал в сторону двери. Гаррет отошел чуть назад, как если бы он только что вошел в коридор. Шаг вперед совпал с моментом, когда Снейп запер дверь в кабинет. Гаррет успел рассмотреть бывшего преподавателя зельеварения. Хотя, какой там преподаватель? Вот мастер алхимии, да, он преподаватель, у которого даже самые тупые ученики неделю назад прибывшие в крепость, обучаются варить составы высочайшего качества. А вот пожиратель смерти, специалист по ядам и отравам с колоссальным сдвигом по фазе в отношении отдельных студентов и с явным фаворитизмом в сторону других. Нет, он не преподаватель, даже если учитывать, что он профессор в Хогвартсе. Снейп за прошедшие 2 года несколько постарел и осунулся. Ну да, шпионаж и работа двойного агента выматывают похлеще тренировки на тропе. Ему ведь всего 30 с копейками должно быть, а выглядит старше пирамид. Снейп, увидев, что он не один, насторожился. Гаррит между тем повернулся в сторону Зельевара, сжавшего в руках палочку так, что костяшки его длинных пальцев побледнели. Сбросив маску пожирателя, он криво усмехнулся совсем осоловевшему Снейпу. «Вспомнили меня, профессор?» – спросил он, поднимая пистолет. «Ты?» – сглотнул Зельевар. «Я?» – надо сказать, Снейп среагировал моментально. Приглушенный выстрел слился со вспышкой заклинания, пожиратель сложился на полу, воя от боли. Второй выстрел, третий, четвертый. Наконец, после 5-го попадания в грудь, пожиратель издал всхлип и затих. С лестницы раздались шаги, а сам Гаррит сгустил на руке аспект тьмы. Наемники, ворвавшиеся с лестницы, успели лишь заметить сгусток темноты, летящий прямо в них. Продавив щит, будто того и не было, тьма поглотила обоих. 2 предсмертных крика слились в один, и через мгновение 2 иссушенных тела рухнули на пол. «Посмотрим, мистер Реддл, ждете ли вы меня в гости?» Шаг вперед, к двери, вдох. Гаррит посмотрел на дверь, вспомнил, кто за ней стоит, сплюнул. «Вот он, старый враг, только ручку поверни, и они увидятся. Только теперь это будет не дуэль четверокурсника с великим темным волшебником. Теперь это будет дуэль подмастерья чернокнижия и воскресшей из небытия непонятной нечисти». Гаррит переложил пистолет в левую руку, правый же потянулся к небольшому безразмерному поясному кошелю, где всегда хранил главное оружие любого уважающего себя волшебника. Удар посохом о каменный пол заставил дверь в кабинет хозяина дома слететь с петель и улететь куда-то внутрь помещения. Сам же волшебник, окруживший себя щитом на основе аспекта тьмы, сделал шаг вперед. Надо сказать, щит был вызван очень вовремя. Взбешенный таким вторжением на свою территорию, Том Реддл выпустил в его сторону сразу 3 красных вспышки Круциатуса, разбившихся о полупрозрачную темную дымку. Волан-де-Морт замер. Даже самые могущественные маги из Ордена Феникса и Аврората не могли бы принять 3 непростительных подряд. Гаррит оскалился, глядя в глаза своему старому недругу. «Не выходит больше поступать, как на кладбище, верно?» Скучающим тоном поинтересовался он. «Или ты вообще только и умеешь, что воевать с детьми? Кто ты такой? Как так, Том?» Гаррит сжал посох посильнее. «Так боишься смерти и поражения, что страшно даже имя врага запомнить». На острие палочки Волан-де-Морта заплясало зеленое пламя. На сей раз Гаррит предпочел увернуться. Убивающее проклятие обратило в прах какую-то статуэтку, в которую угодило, а сам Волан-де-Морт с трудом ушел от стены огня, выпущенной чернокнижником в ответ. Ну как ушел? Скорее, успел закрыться за сферой наколдованной воды. Еще один взмах палочки, заклятие непонятной природы проскользнуло в дюйме от уха Гаррита. Тот в ответ сделал нечто вроде пируэта, ударил посохом о каменный пол. Том Реддл взвыл, не успев заблокировать волну света, пробужденную магом. Ага, конечно, не нравится нежити луч солнца золотого. Гаррит оскалился, продолжил наступать, не давая Волан-де-Морту сделать и шага вперед. Он понимал, что рискует и что вполне может выдохнуться, не успев дожать противника, но и терять инициативу не хотел. Краем уха он слышал, как кто-то бежит по лестнице, слышал где-то на фоне хлопки трансгрессии, но его это не волновало. Сократив дистанцию, он нанес быстрый удар посохом снизу вверх, прямо под подбородок самозваного темного лорда. Тот свалился на пол, окончательно потеряв инициативу в бою. Хруст сломанной палочки обозначил конец поединка. Через секунду на Реддла уже смотрела дуло пистолета. «Ты не знаешь, с кем связался, мальчишка?» – прорычал Реддл. «Я бессмертен. Я темный лорд Волан-де-Морт. Я вернулся из-за грани. Ага, а еще у тебя набор девочки-подростка есть. Что?» — вскрикнул от злости тот. «Ну как же?» — Гаррит хохотнул. «Амулет, тиара или, правильнее сказать, диадема. Колечко наверняка тоже где-то есть. Питомец есть. Мальчик, к которому ты очень привязан. Ты знаешь». Теперь в голосе Волан-де-Морта слышался неподдельный страх. «О крестражах?» — Гаррит усмехнулся. «Ну разумеется. Как знаю и то, что после смерти всех обломков твоя душа не уйдет на перерождение и будет вечно скитаться на ловчих тропах. Мне тебя жаль, Том, но прощать, Гагрид хмыкнул. Прощать я тебя не намерен. И в поместье Малфой раздался приглушенный магией выстрел. На какое-то мгновение все вокруг утихло. И в этой тишине, будто гром среди ясного неба, прозвучал дряблый старческий голос. «Гарри, мальчик мой, как же низко ты пал, поддавшись тьме!» Гагрид чуть усмехнулся. Все же не показалось. И в ходе короткого поединка он действительно видел белую вспышку Патронуса, умчавшегося сквозь стену. Похоже, Снейп перед окончательной смертью успел послать весть директору Хогвартса. Заодно стало ясно, почему никто до сих пор не ввалился в помещение, а внизу и на территории поместья слышатся звуки многочисленных бездарных дуэлей. Орден Феникса. Прибыли, шакалы, причинять добро и нести справедливость. «Я не ваш мальчик», — Дамблдор усмехнулся он, оборачиваясь к директору Хогвартса. «Никогда им не был и не стану». Дамблдор тоже весьма сдал, как и Снейп. Даже, пожалуй, сдал сильнее, чем Снейп. Все же возраст – это возраст, и никуда от него не денешься. Зелье – лишь временная панацея, и притом, крайне недолговечная, если сравнивать с истинным темным бессмертием, которым, по слухам, можно овладеть при должном уровне владения магией. Старик чуть усмехнулся, блеск золотой оправы неизменных очков заставил Гаррета заскрежетать зубами. «Ты поступил крайне безответственно, когда покинул Хогвартс, Гарри, и выиграл от этого куда больше, чем пока торчал там». Гагрид направил пистолет на директора Хогвартса. Брошенный стариком Экспеллиармус разбился о магическое поле аспекта. «Не пытайтесь, не столь примитивными вещами вам меня поражать, Гарри, я, а сейчас я хочу услышать хотя бы три причины», — Гагрид заскрежетал зубами. «Три причины, по которым я не должен пустить вам пулю в башку. Мальчик мой, убийство раскалывает душу». Дамблдор поднял руки вверх, как будто желая за что-то ухватиться. «Ты ведь уже убил». «Я убил убийцу и террориста», — Гагрид чуть усмехнулся. Выстрел прошел над головой у старого волшебника, угодил точно в появившегося из воздуха Феникса. Фаукс вскрикнул, когда в него влетела пуля, швырнувшая его на землю. Вспышка, и Феникс обращается в прах. «И да, я только что убил снова, и никакого раскола в душе не ощутил. Душа вообще охрененно стойкая сущность. Крестраж я не создаю, так что, если убить убийцу, можно убить двух убийц», — перебил старика Гагрид. «Бой внизу начал затихать, так что надо было поторопиться. Или трех, пятерых, сотню, тысячу. И тем самым сократить их число на земле до одного». «Это не твои слова, Гарри», — Дамблдор начал терять терпение. «Твоим телом владеет, нет, не крестраж. Я избавился от него очень давно и стал свободен, будто птица в небесах», — Гагрид усмехнулся. «Впрочем, кому я рассказываю о свободе? Кукловоду и пауку, убившему сестру ради очищения семьи от скрипки. Мальчик мой», — Дамблдор сглотнул вхолостую, — «вот такого он точно не ожидал. Но ведь, как же это, своей дезинформацией вы попали в самую точку», — Гагрид усмехнулся. «Крепость чертовой дюжины, любопытное место, правда, и такое загадочное, что, пытались натравить ручного темного лорда на магов крепости. Отличный план. Мои товарищи покрошили бы эту стайку аристократов вместе с семьями, тем самым отдав чистому и белому вам Британию, преподнеся ее вам на блюдечке с голубой каемочкой. Но этого не будет». «Почему же?» — чуть усмехнулся старик. «Две причины», — Гагрид чуть улыбнулся в ответ, хотя и не терял бдительности. «Первое, через несколько часов можно будет поздравить Фаджа с ликвидацией группировки пожирателей смерти вместе с ее лидером. В идеале, конечно, было бы совместить поздравление с отстранением, но там уже как получится». «Надо же», — Дамблдор усмехнулся. «И какая же вторая причина?» «Этого не будет хотя бы потому, что я вас просто убью, здесь и сейчас, мальчик мой», — чуть усмехнулся Дамблдор. «Похоже, ему надоел этот цирк. Ты, конечно, можешь злиться на меня сколько угодно и даже пытаться диктовать мне свои условия, но ты одного не учел. Я пока еще твой директор, ведь ты все еще ученик Хогвартса. И как твой директор, я имею над тобой большую власть. Извини, но я вынужден просить тебя сдать оружие. В противном случае…» Договорить старик не успел. Он попытался поднять палочку, а этого от него Гагрид ждать не стал. Последний в тот день выстрел прошил плечо директора Хогвартса. Старик охнул и осел на пол. «Моя школа и мой дом, крепость 13». Гагрид убрал пистолет в кобуру. Запомните это, мальчик мой, Дамблдор захрипел. Ты, я не сомневаюсь, что в Мунго вас вылечит. Пуля не задела крупные сосуды, Гаррид подошел поближе, поднял с пола палочку директора Хогвартса, припрятал ее в карман. Убить вас вот так быстро. Нет, вы этого не заслужили, Гарри. Нет, директор, Гаррид его совсем не слушал, вместо этого он встал над телом. На его руках сгустились полупрозрачные, как будто призрачные огоньки. Из груди Дамблдора начало выходить, впитываясь в ладони Гаррета, серебристая субстанция. Вы всю жизнь отдали на то, чтобы стать сильнейшим магом современности. Увы, на каждую силу найдется сила большая. Я убью вас иначе. Лишу вас смысла жизни и всего того, что вам дорого. Скажем, брошу вас доживать без капли магии. Ты не сделаешь. Дамблдор застонал от боли. Он буквально физически ощущал, как с каждой секундой магия покидает его душу и тело. Ты не сделаешь этого. Сделаю. Удар сапогом под ребра заставил директора Хогвартса сложиться в позу эмбриона. Именно это вы и заслужили. Общество волшебников, так любезно и кропотливо взращиваемое вами, само вас сожрет. С дерьмом, костями и тапками спумпанными. Ты жесток, Гарри, сглотнул директор. Как же ты жесток, я справедлив, Гарри усмехнулся, чувствуя, что с каждой секундой Дамблдор все слабее и слабее. Спустя 3 с небольшим минуты Дамблдор вскрикнул совсем уж громко и осел на пол, а сам Гаррид с удовольствием полюбовался на серебристый шарик, висящий над его левой ладонью. Он вытянул из директора лишь магию, а не душу. Пусть живет. Даже его родной орден Феникса не потерпит у себя во главе Макгла. А если и потерпит, то недолго. Прощайте, мой бывший директор. Не скажу, что буду сожалеть о вашей смерти, потому что в этом случае я бы солгал, а лгать покойникам. ТЦ. Кодекс чернокнижника не велит. Шаги были уже совсем близко, так что следовало действовать быстро. Подманив к себе стреляные гильзы, Гаррид сбросил наколдованный им же антитрансгрессионный купол. Хлопок, и он стоит на крыше башни, с которой суккуба все еще вела обстрел по двору. Судя по вспышкам заклятий, дистанция была детской для винтовки, но почти непомерной для бойцов Ордена Феникса. «Уходим!» — крикнул он, перебивая звук боя. Суккуба лишь кивнула устало, закинула винтовку за спину и едва успела ухватиться за руку друга, а затем их закружила в пустоте. Примечание к части. Может быть, получилось чуть-чуть скомканно, но сделал максимально красиво, как смог. Дальше схватки будут гораздо интереснее, а армия теней, вторгнувшаяся в наш мир, покажет такие возможности, на фоне которых Волдеморда и Дамби, мелкие сошки. Глава 25, недоэпилог. Вторжение. Минуло немногим больше пары месяцев с момента разгромной операции в поместье Малфоя и ликвидации Волан-де-Морта. На самом деле все прошло тихо, гладко и без особенных эксцессов. Министерство даже если и знало о столкновении в доме Малфоев, то огласки сему факту не придало. Разумеется, у очень многих людей возникли вопросы, мол, какого хрена происходит и куда делись почти 20 членов Визингомата, несколько служащих Аврората и департамента правопорядка. Но Фадж, все еще держащийся мокрыми жирными ручонками за свое кресло, постарался сделать все, чтобы подавить нарастающее напряжение. От вопросов и домыслов журналистов, поносивших министра в статьях на все лады, это, конечно, не спасло, но большой паники среди населения избежать удалось. Впрочем, кто бы что ни говорил, заинтересованные персоны на верхах все знали, и знали настолько много, что насчет Гарри Поттера был зачислен анонимный перевод на 200 тысяч галлеонов. Гаррид, узнав об этом переводе, только усмехнулся. Отдел тайной Авроры. Пародия на спецслужбы. По официальной версии, многие погибшие в поместье Малфой числились как подавшие в отставку, а их места заняли жены, братья, сваты, дети. В общем, все как полагалось по законам магической Британии. Остальных объявили пропавшими без вести, но особо не искали. Кого-то все же признали погибшими, но совсем не в стычке, а по другим, самым разным причинам. Альбус Дамблдор, лишившись магии, утратил нечто большее, чем просто возможность колдовать. Утратив магию, он разом постарел лет на 50, обратившись из довольно бодрого деда в дряхлого, едва держащегося на ногах старика. Мало того, в тот момент, как магия покинула его душу и тело, у всех его многочисленных должников в одночасье рухнули все обеты, клятвы и контракты. Люди не верили своим глазам, глядя на то, как осыпаются, вспыхивая золотым свечением, нити, связывающие их с директором Хогвартса. Не так, с бывшим директором Хогвартса. Лишившись магии, старый паук не смог даже найти расположение замка. Да что там, ни одну из магических территорий он теперь видеть не мог. Только смог, в сопровождении одного из бойцов Ордена Феникса, пройти на территорию Хагсмида. Конечно, он пытался искать решение и даже пытался подговорить своего брата Аберфорта, владеющего трактиром «Кабанья голова», провести ритуал передачи магии в пользу Альбуса. Но тот лишь покрутил пальцем у виска и указал нелюбимому родственнику на дверь. Альбус возмущался, пытался что-то доказывать и даже немного угрожать Аберфорту, но трактирщик лишь кивнул здоровенному мужичере, служившему в трактире вышибалой, и через несколько секунд весь Хагсмид мог лицезреть занимательную картину того, как бывшего великого светлого волшебника нежно и осторожно усадили в грязную лужу. Как и предсказывал Гарвит, Дамблдор был изгнан из волшебного мира. Маги не приняли Магла в своих рядах, тем более не могли признать его лидером и великим светочем. Нежно и трепетно взращиваемое магическое сообщество обернулось против своего благодетеля, стоило только всплыть факту лишения магии. Гарвит запустил среди обывателей анонимный слух о том, что директор лишился магии за свои преступления против всего волшебного сообщества. После этого старика вообще едва не разорвали. Нарцисса погостила у Гаррета около месяца, пока восстанавливала свое здоровье и пока Гаррет организовывал ей новые документы. Разумеется, от предложенного еще в поместье что угодно он не отказался, даром что разница в возрасте, любви все возрасты покорны, особенно среди магов, живущих куда дольше простых смертных. Да и сама нарцисса была довольно настойчива. Как бы там ни было, уже через месяц леди Роза Блэк выехала вместе со своим сыном Марком с территории магической Британии. Убивать Малфоя-младшего Гаррит не стал только потому, что нарцисса слезно просила за единственного сына. Ну и не столько слезно, чего греха таить. Как бы там ни было, консенсус был достигнут, Гаррит вытянул из драка почти всю магию, обратив того в скриба, после чего отдал его с рук на руки счастливой нарциссе. Отправив нарциссу с сыном на Карибские острова, Гаррит занялся основной задачей, явившись к министру лично и устроив абсолютно невозможный скандал, в ходе которого высказал Фаджу все, что он думает о нем лично, о его сторонниках, о законах, принимаемых бездарями с подачи тех, кто держит страну за яйца, о ситуации в магической Британии, о коррупции в министерстве. Сопровождалась беседа милым и занимательным присутствием суккубы в полном ее великолепии, с рогами, крыльями и копытцами, и присутствием как минимум двух поднятых упырей, которых Гаррит иногда таскал с собой в роли слуг, телохранителей, носильщиков и запасных пар рук. Так что Фадж половину разговора бледнел, дрожал и хватался за сердце, а вторую половину просто молча выслушивал все, что у Гаррита накипело за все это время. В общем, так, министр, наконец, Гаррит закончил гневную отповедь. Мы поступим следующим образом. Вы прямо сейчас подпишете приказ, согласно которому маги крепости имеют право действовать на территории Британии так, как посчитают нужным. Исключительные полномочия, размещение в Хогвартсе и окрестностях и полное исполнение любых приказов. Я не могу на это пойти, возмутился Фадж. Можете, отмахнулся Гаррит. И сейчас я вам расскажу почему. Рассказ о грядущем наступлении теней Фадж воспринял крайне скептически. Министр, это даже не Волан-де-Морт, действия которого вы провтыкали, хотя все разворачивалось прямо у вас под ногами, попытался убедить его Гаррит. Хватит изображать из себя страуса и прятать голову в песок при каждой угрозе. Вам это не поможет. Без магов крепости Британия падет за два дня, стоит только Иурис захватить источник Хогвартса. Не будьте упрямым идиотом и не обрекайте свою страну на погибель. Убедить Фаджа, впрочем, так и не вышло. Вспыливший политик мирного времени поступил точно так, как и сказал Гаррит, изобразил из себя страуса и в довольно ультимативном тоне потребовал покинуть его кабинет. Выстрел в потолок кабинета и нависшие над Фаджем упыри заставили его довольно быстро передумать. Но командовать всем будет глава Аврората, Руфус Скримджер, попытался отыграться Фадж. Нет, и это не обсуждается, тут же отрезал Гаррит. Скримджер не смог справиться с кучкой аристократов и чуть большей кучкой наемников. Аврорат в нынешнем состоянии почти бесполезен и беззащитен, так что пусть занимаются своими делами. Обирают пьяных на улицах, бесплатно пользуются шлюхами и арестовывают разнообразное быдло в лютном переулке. Командовать противодействием вторжению будут мастера и те, кого они назначат на позиции локальных командиров. но это значит отдать вам магическую Британию. Лучше нам, чем армии теней», – пожал плечами Гагрид. «Впрочем, даже нам ваши оловянные острова не нужны. А что нужно? Нам нужно представительство и размещение в Хогвартсе», – начал перечислять Гагрид. «И уверенность в том, что местные силовые структуры будут, если не действовать на нашей стороне, то как минимум не будут нам мешать и противодействовать». Фадж крепко задумался, прошелся туда-сюда по кабинету. Конечно, он был трусом и политиком именно что мирного времени, но идиотом при всем прочем он точно не был, и прекрасно понимал, что такими вещами, как вторжение теней, никто, даже самый скверный шутник, шутить не будет. Если бы только знать, к чему все это приведет. Но, опять же, маги крепости на территории Британии. А если они потом решат захватить власть, в этом случае ни один Наврорат им не помешает. Вернее, не сможет помешать. «Угроза в самом деле так серьезна?» — спросил он наконец. «Более чем», — Гагрид щелкнул пальцами, выдрессированный домовик тут же доставил ему бокал красного вина. «Было уже несколько мелких нападений в Бельгии, Латвии, Канаде и Египте. Вторжение в Бельгии мы успешно пропустили, потому как тогда еще у магов крепости не было вот таких вот представительств, и мы не смогли среагировать в достаточной степени быстро. Но остальные прорывы нам, в кооперации с тамошними спецслужбами, удалось отразить, хоть и не без потерь. И вы считаете, что на очереди Британия?» — осторожно спросил Фадж. «Да», — лаконично ответил Гагрид. «Хогвартс обладает могучим источником магии, которая и нужна Иурис в нашем мире. Первые пограничные стычки уже были, тень нащупала путь в наш мир через ловчие тропы. Дальше нас ждут уже серьезные боевые действия, и без хоть какого-то единства нам будет не обойтись. Иначе это будет конец не только для магической Британии, но и для всего живого, ведь поглотив всю чистую магическую энергию, Эурис начнет преобразовывать в энергию материю и волю, и тогда уже будет поздно что-то предпринимать. Чтобы все организовать, потребуется немало времени», — покачал головой Фадж. «Нужно ведь протащить все это через Визингомат, убедить лордов». «Времени на это нет», — покачал головой Гагрид. «Для этих придурков аристократических год рассматривать одно решение, нормально. У нас же на все про все есть максимум 2-3 месяца. И так уже много времени потеряли впустую». «Но, поэтому вы введете чрезвычайное положение», — предложил Гагрид, — «в связи с угрозой мирового масштаба, и вступите в кооперацию с нами, как это сделали основные крупные магические страны». Какое-то время Фадж молчал. Доводы и варианты были разумны. Да и не пришлось бы в таком случае никому заносить золото, ни перед кем унижаться и никого упрашивать. «Да», — произнес он наконец, — «это возможно. В таком случае необходимо сделать это немедленно». Гагрид поднялся с места, допил свое вино. «И да, вот еще что, будьте готовы к тому, что, возможно, нам понадобится кооперация с маглами. Но это означает падение статута. Он так и так падет, стоит только случиться крупному нападению. А так мы сможем объединиться на выгодных условиях и для нас, и для них». И через пару секунд он исчез, без всякой трансгрессии порталов. Просто исчез, растворившись в воздухе, будто призрак. Собственно, с этого и началась эпоха кардинальных перемен в магической Британии. В Хогвартсе вновь активировали заброшенное крыло, в котором и разместилось представительство магов крепости. Построенные Гагридом убежища стали своего рода постами по всей школе, да и сама школа несколько преобразилась после того, как из нее убрался Дамблдор. В директорское кресло села профессор Вектор, очень расчетливая преподаватель нумерологии. Стоило ей только узнать о предстоящем кошмаре и необходимости размещения представительства, тут же устроила в Хогвартсе почти что военную дисциплину, подала всю свободную энергию на щиты, а все свободные руки и возможности домовиков на восстановление замка. Проштрафившиеся студенты теперь не писали строчки, а помогали восстанавливать былое величие Хогвартса и ремонтировать замок, благо было чем заняться. Кроме того, изменилась программа подготовки Хогвартса, теперь она больше походила на программу для учеников крепости. Никаких важных или секретных знаний, но на фоне того дебилизма, что изучалось прежде, небо и земля. По крайней мере, теперь Гагрид был уверен, что эти ребята хоть немного продержатся и смогут уйти от случайного нападения. Если до конца подготовки доживут, конечно. Были и недовольные новым порядком, куда же без них. Но времена Дамблдора, времена всепрощения и вторых шансов миновали, так что бунтовщиков уже вскоре отправили по домам без всякого сожаления. Командовать представительством мастера поставили Алекса Штейнбаха, подмастерья тьмы. Гаррит, как более молодой и менее опытный, стал его заместителем. Помимо них, представительство насчитывало еще с десяток человек. Прибыла чета Крам в лице Виктора и Гермионы как представители школы магии крови и координаторы от Дурмстранга, прибыл Дитрих Майндброук, занявший больничное крыло наравне с мадам Помфри. С ним же прибыли пятеро учеников крепости, которых он теперь дрессировал на роль санинструкторов наравне с двумя десятками студентов Хогвартса. Гаррит буквально кожей ощущал приближение армии Урис. Казалось, он физически ощущает, как тени пронзают ловчие тропы в поисках прохода в нашу реальность. Он знал, что рано или поздно они пройдут тропы, и хотел бы, чтобы к этому моменту удалось подготовиться хотя бы минимально. Но, увы, у судьбы были иные планы. Ровно на 70-й день после уничтожения Волан-де-Морта агентурные доложили, что над Годриковой впадиной видели характерную темно-фиолетовую воронку портала, из которой то и дело источался мрак. Гаррит, прочитав послание, чуть усмехнулся. «Началось», — проговорил он и вздохнул, как будто хотел навсегда запомнить этот запах последнего перед долгой битвой спокойного дня. Помолчав секунд пять, он заклинанием усилил голос и зарычал на весь замок. «По местам».